Глава 15. Ненавидеть себя. После того вечера я не вставала с кровати почти 3 дня. Все болело. Голова кружилась. Синяки не прятались под макияжем. Я не могла смотреть в зеркало. Он снова стал вести себя, как ни в чем не бывало. С утра лениво потягивался, насвистывал что-то себе под нос, наливал себе кофе с молоком, как всегда, бросал грязные носки мимо корзины, жаловался на новости по телевизору, шутил по телефону, как будто не бил меня, как будто это вообще не с ним было, как будто ничего не произошло. А я смотрела на него и не могла понять, он правда не помнит или делает вид. В его жестах не было ни капли стыда, ни напряжения. Он смеялся, ел с аппетитом, переворачивал подгоревшие тосты. А я лежала в той же позе, с той же болью в скуле, и внутри меня все кричало. Контраст между его легкостью и моим страхом был невыносим. Я хотела исчезнуть, только чтобы не видеть, как спокойно он продолжает жить, будто я не человек, а фон в его квартире. А я лежала и думала, зачем я вообще живу? Он стал уходить по ночам. Я слышала, хлопая дверь, уезжает. Возвращался под утро. Молчаливый, пахнущий алкоголем и чужими духами. Он даже не смотрел на меня. Просто проходил мимо, как будто я полка в прихожей. Иногда я просыпалась от собственного плача. Подушка была мокрая, горло сжато, будто я пыталась сдержать крик даже во сне. А рядом тяжесть. Его фигура. Он. Пьяный. Без сознания. Пахло перегаром, потом, чем-то чужим и опасным. Я замирала, боясь пошевелиться. В груди поднималась волна оцепенения, словно тело отказывалось признавать его присутствие. Умом я понимала, это он. Но сердце не верило, как будто рядом лежал чужой. Как будто его подменили. Раньше бы он не был таким. Или был. Я уже не могла отличить. Этот нынешний внушал не просто страх, он был непредсказуем. Спокойный, там, где раньше взрывался, безразличный, там, где раньше обвинял. Это пугало еще больше. Как будто что-то внутри него щелкнуло, и теперь он смотрит сквозь меня. Или сквозь свою жизнь. Или сквозь самого себя. И я не знала, чего боюсь больше, что он уйдет или что останется. Теперь он довольно часто возвращался под утро. Молчаливый, с опухшими глазами, пахнущий дешевым алкоголем и чужими духами. Он даже не смотрел на меня. Просто бросал куртку на стул, раздевался и ложился спать. И так снова и снова. Как будто я мебель, как будто меня просто нет. Мы почти не говорили. Ни слов, ни взглядов. Воздух между нами стал вязким, как плесень. Он молчал, а я внутри кричала. Я винила себя за все, за то, что не ушла. За то, что осталась, за то, что родилась, за то, что мечтала о чем-то большем в этой жизни, за то, что просто есть. Одна мысль. Может, если бы он убил меня, всем было бы проще. И как только эта фраза промелькнула в голове, я вздрогнула. Как будто не я сама это подумала. Как будто кто-то вложил эти слова в мое сознание. Мне стало страшно. Не от него, а от себя. Неужели я правда дошла до такого? Неужели правда считаю, что смерть — выход, прямо как в детстве? Я попыталась прогнать эту мысль как чужую, но она уже впилась, уже сидела в груди, и я боялась даже ее признать. Я только мешаю, и ему, и себе. Я мешок боли, без мечты, без выхода. Иногда я просыпалась ночью и плакала в подушку, так тихо, чтобы он не услышал. Я больше не чувствовала себя живой. Я просто была. Как тень. И даже тень иногда кажется легче, чем я. Тихий голос внутри. Было утро. Он рухнул на кровать в одежде, не сняв ботинок. Пахло спиртным, сигаретами и чужим телом. Я лежала с закрытыми глазами. Притворялась спящей. Внутри тишина. Ни слез, ни мыслей. Только одна фраза. А если просто уйти? Не кричать, не мстить, не убегать с чемоданом в дождь. А просто взять и уйти. Но как только эта мысль оформилась, внутри все сжалось. Не от решимости, от страха. Как я уйду? Куда? Он ведь был всем моим миром. Родным, привычным, даже если жестоким. Я знала его наизусть. Как пахнет, как хмурится, как замирает перед тем, как ударить. А вне него пустота. Там неизвестность. Там холод. Там нет ни одной опоры. Я боялась не разрыва, а того, что за ним. Тишины. Одиноких вечеров. Пустых комнат. Никого, кто скажет «ты моя». Никого, кто обнимет, даже если потом оттолкнет. Он несправедливый, да, но он мой. И если я уйду, кто я тогда без него? Без его криков, без его запаха, без его взгляда, который стал мне как воздух, даже если этот воздух удушающий. Я прижалась лицом к подушке и прошептала почти неслышно. «Я не знаю, как без тебя. Я не знаю, кто я, если не твоя». В этой мысли не было силы. Она была как шепот. Но этот шепот был чище, честнее всего, что я слышала за последние годы. Я вспомнила, как в детстве убегала из дома на лестничную площадку. Сидела там, обняв колени. Мечтала, что кто-то придет и заберет меня в другой мир. Где не кричат, где не обзывают, где никто не говорит «ты мне все испортила». И сейчас этот голос звучал снова, словно из той лестничной клетки. «Просто сделай один шаг. Один. Не 10. Один. И пусть дрожат руки, пусть страшно, пусть ничего не готово. Сделай шаг туда, где свет, где можно дышать». Я лежала между страхом и голосом, между ужасом и надеждой. И впервые знала. Голос настоящий. Все остальное — ложь. А если правда, я справлюсь? А потом началась внутренняя борьба. Глухой спор внутри самой себя. Ну, уйду я. И что дальше? Я не выживу одна. Я слишком слабая. Я не умею. Я ничего не могу. Он хотя бы защищает. Пусть больно, пусть унижает. Но это хоть что-то, не пустота. Пусть гуляет. Когда-нибудь поймет. Когда-нибудь станет теплее. Раскается. Скажет, что я его судьба. Что я не такая, какой он меня видел. Что ошибался. Когда-нибудь он обязательно все осознает. Просто нужно подождать. Перетерпеть. Смолчать. Не спорить. Не бежать. Просто остаться. Но где-то в глубине, почти шепотом, звучал другой голос. Слабый, но такой ясный. Ты же знаешь, что он не изменится. Ты же знаешь, что это уже все. Почему ты не хочешь поверить в это? Почему ты цепляешься за иллюзии? Просто сделай первый шаг. Один. Не 10. Один. Иди в сторону жизни. В сторону свободы. Не бойся. Я лежала, не двигаясь, между двумя голосами. Между мечтой о чуде и страхом перед правдой. И где-то внутри уже знала, какой голос настоящий.